Глава 29. Джемма. Сегодня вечером очередной прием. Я так и не поняла, на кой черт они нужны. Мне никогда не хочется на них идти. Но сегодня вечер обещает быть сносным. Придет Сесиль, и мне, по крайней мере, не нужно будет сливаться с обоими. А потом, кто знает, может, и Картер будет среди гостей. Мне не удается выбросить из головы его взгляд, пронизывающий и лукавый. Прием организован в резиденции графа Уорлока. Из того, что я поняла, будет и концерт русской оперной дивы Ольги Вишневской, сопрано. Я записала имя себе на руке, чтобы не забыть, вдруг кто спросит. Когда мы приезжаем, для разнообразия нас встречают радушно. И я не могу не заметить, как все гости в зале замолкают, когда герцог Невилл, мой дружище Седрик, идет со мной поздороваться и поболтать. «После такой ужасной недели, как эта, у меня нет никакого желания слушать визги этой советской курицы», — ворчит он. «Соглашусь, проиграть в Лиге чемпионов до сих пор не могу прийти в себя». Лига чемпионов УЕФА. Ежегодный международный турнир по футболу среди клубов высших дивизионов Европы. Мы в Денби готовились праздновать победу и уж точно не ожидали, что нас вышибут, обыграв в сухую. 3-0, а? Мы с Лансом месяц мечтали об этом мощном финале между Арсеналом и Реал Мадридом. Готовились кричать так, что сравняли бы Денби Холл с землей, соглашаюсь я. «Как там старина Ланс?» «До сих пор не пришел в себя», — качаю головой я. «Прошу прощения, мне нужно вернуться к жене. Если она не перестанет подавать мне знаки веером, то, боюсь, может снести кому-нибудь голову». Мы с Эшвардом направляемся к креслам, и тут позади раздается голос. «Паркер, бритву принес?» Это Харинг, который сразу же обнимает Эшварда за плечи. «Сегодня вечером от скуки вены можно будет резать». Я замечаю знакомые рыжие кудри и машу ей руками в толпе, приглашая подойти. «Сесиль!» — окликаю ее я. Она в вечернем платье, снова в черном. Как я уже поняла, это и есть ее стиль. «Кстати, о самоубийстве!» — слышу я позади, как Эшвард шепчет Харингу. «Сесиль, это мой муж Эшвард, и его друг Харинг», — говорю я, представляя их обоих. Все молчат, все, кроме Харинга. «Старая гарпи, вылетела из своего склепа?» Эшвард толкает Харинга локтем, но тот не реагирует. «Вижу, ты, как всегда, пришла принести нам немного радости». «А ты немного невежества», — ледяным тоном отвечает она. «Вы знакомы?» — спрашиваю я, удивившись этому обмену репликами. «Понимаешь, мы родились и выросли в тех же местах», — начинает объяснять Эшвард. «Занимались одним и тем же, ходили в одни и те же школы. Не знать друг друга невозможно». «Невозможно друг с другом не столкнуться», — добавляет Сесиль. «Вижу, ты такая же социопатка, как была», упрекает ее Харинг с обычной непринужденной улыбкой во все лицо. «Вижу, ты по-прежнему не умеешь вовремя остановиться», цедит моя подруга. «Это один из моих лучших недостатков», — Харинг, похоже, веселится вовсю. «Он еще и скромен», — иронично замечает Эшвард. «Эти двое друг друга на дух не переносят и открыто воюют еще со средней школы». «Ты тоже мне не больно-то нравишься», — замечает Сесиль, тыкнув пальцем в Эшварда. «Бога ради, меня это совсем не волнует». Ты все еще встречаешься со своим ботаником из Пало-Альто?» Со свойственной ему деликатностью вмешивается Харинг. Пало-Альто — американская компания, оказывающая услуги в области информационной безопасности. «Разумеется», — кивает моя подруга. «Ботаника из Пало-Альто?» — переспрашиваю я. «Шон Пейдж», — сообщает она. «Он изобрел Razor-стриминг», — добавляет Эшвард. «Пиратская платформа для скачивания файлов». «Так ты собираешься замуж?» — удивленно спрашиваю я. «А я и не подозревала. Сесиль всегда выглядит такой независимой и отстраненной. По ней не скажешь, что ей хотелось бы завести отношения». «Мы уже 2 года встречаемся», — подтверждает она. «Ты будто удивлена». «Да». «И я удивлен, что вы так долго продержались», — вторит Харингу Эшфорд. «Мы никогда не видимся, поэтому все и длится», — отвечает Сесиль. «Но и насыщенная у вас сексуальная жизнь», — саркастично добавляет Харинг. «Секс мне противен», — отрезает Сесиль. «Может, потому что у него совсем крошечный?» — веселясь еще больше, спрашивает Харинг. «Этот разговор достаточно затянулся. Джемма, пойдем что-нибудь выпьем», — зовет меня Сесиль. «Определенно стоит». И когда мы уходим, Харинг кричит вслед. «Передавай привет своему маленькому американскому дружку!» «Вы с Харингом и Эшвардом явно не ладите», — замечаю я. «Это же можно сказать и про большинство гостей в зале. Давняя ненависть». Началась в детстве, а за годы только усилилась. Но я предпочитаю тех, кто высказывает ее открыто, а не этих манерных 666. Эшфорд с Харингом всегда были командой, поэтому я и воспринимаю их вместе, а не по отдельности. Эшфорд заносчив и высокомерен, считает себя лучше других без видимых на то заслуг. Харинг — избалованный вульгарный выскочка. А вместе они просто невыносимы и пробуждают в людях худшие черты. «Что ж, вижу, что о моем муже мы думаем одинаково», — вырывается у меня. «Ха-ха-ха!» — Сесиль воспринимает мои слова как шутку. «По крайней мере, чтобы выйти за него замуж, у тебя должна была быть хорошая причина». «Да, его титул. Если от моей первой фразы она просто рассмеялась, то тут чуть не падает от смеха». «Я прекрасно отличаю тех, кто стремится взобраться по социальной лестнице. И поверь мне, ты на них не похожа». Учитывая, что вот-вот могу ляпнуть лишнее, я меняю тему. «Кому какая разница? Поговорим о более важных делах. Я не знала, что ты с Шоном Пейджем. Это же он затворник-мультимиллионер и компьютерный гений из Калифорнии. Как вы вообще познакомились?» «Я увидела его фото в газете», — коротко и отстраненно отвечает Сесиль. «Он мне понравился». «И как ты с ним познакомилась?» «Подала на него в суд», — отвечает она с таким видом, будто ничего естественнее и быть не может. Я смотрю на нее и прихожу к выводу, что поскольку она отличается от остальных, такой образ действий на самом деле идеально ей подходит. Пока бармен готовит гостям коктейли, я оглядываю маленькие кресла, где уже сидят слушатели визгливого сопрано. Взгляд мой натыкается на пару льдисто-голубых глаз, смотрящих прямо на меня. Это Картер. Приподняв бровь, он едва заметным кивком приглашает меня сесть рядом. «Леди Берлингем», — тихо приветствует меня он, как только я сажусь. «Бога ради», — звучит как оскорбление. «Возможно, я бы воспринял эту новость лучше, если бы узнал заранее», — откликается он. «Если бы ты меня спросил, замужем ли я за Эшфордом Паркером, я бы ответила, что да, но ты не спросил, а я не сочла нужным об этом говорить. Мне показалось, ты не очень заинтересован в титулах». «То же самое я подумал про тебя». «Мне жаль, что у тебя сложилось такое впечатление. Это не так». «Ты должна мне виски. Чистый, двойной», — сообщает он. «Но то был виски из Скайпер Кенситов». «Да, но предложил-то тебе его я», — шутливо шепчет он. «Так ты выбрал второй ряд, м? Не хочешь пропустить ни звука, замечаю я?» «Я не смог отказаться». «И я», — замечаю я, бросив взгляд в сторону Эшфорда. Картер показывает мне MP3-плеер, спрятанный в кармане, и наушник, который висит у его правого уха. «Меня заставили присутствовать, но не слушать». «Гениально!» Он протягивает мне второй наушник. «Спасая тебя сегодня, могу предложить только Dire Straits». Британская рок-группа, основана в 1977 году Марком Нопфлером. Стиль можно охарактеризовать как мелодичный блюз-рок. В своей жизни я многое себе воображала. Как мне дарят розы, конфеты, шарики в форме сердца. Но никогда не думала, что предложение второго наушника может быть таким романтичным. С первыми звуками песни «Romeo and Juliet» мы перестаем слушать концерт в зале и машинально хлопаем каждый раз, как аплодисментами разражаются наши соседи. Мы с Картером не разговариваем, только изредка обмениваемся заговорщицкими взглядами. И я начинаю думать, что пришло время воплотить в жизнь тему с открытым браком. Я Картеру не безразлична, это очевидно, иначе бы он так не вел себя с замужней женщиной. И потом, уже второй раз, он спасает меня от скуки. К концу подборки лучших композиций Dire Straits я чувствую, как кто-то легонько хлопает меня по плечу. Сесиль. Я ухожу, хотела попрощаться. Имей в виду, что Эшфорд вон там, на балконе, говорит она и указывает на него, облокотившегося на позолоченный парапет. И он уже аж почернел от злости. Это, конечно, ваше дело, но, может, тебе бы стоило подойти к нему? На мгновение наши с Эшфордом взгляды пересекаются, и я вижу, что глаза у него сердито прищурены. Брови нахмурены, а губы сжаты. Он открыто бросает мне вызов. «Встань с этого кресла и поднимись ко мне, или оставайся на месте, и тогда за это поплатишься». Я выбираю третий вариант. Я поворачиваюсь к Картеру и говорю. «Кстати, о том двойном виски, который я тебе должна, что скажешь, если мы пойдем и выпьем его? Сегодня вечером я чувствую себя... необыкновенно щедрый». «Прямо сейчас?» — спрашивает он больше с любопытством, чем с сомнением. Мне кажется, он никогда ни в чем не сомневается. «Ты же приехал на своей машине или нет?» «Как и всегда». «Вот и отлично», — говорю я, бросив насмешливый взгляд на Эшфорда, который свирепо наблюдает за мной с балкона. Как только я сажусь в Порше Картера, пишу сообщение Эшфорду. «Еду выпить чего-нибудь с Картером. Наслаждайся визгами. Не жди меня, буду поздно». «Поедем в Мезенхэт», — предлагает Картер. «Я даже не знаю, где это». «Отлично», —